После того, как болезнь станет такой явной, что можно поставить диагноз, у многих остается всего год. Но никто точно не знает, когда у Миджи началось. Некоторые, заболев, умирают через несколько дней, другие живут по 20 лет. Сейчас врачи говорят, что современными методами лечения и лекарствами средний срок после того, как поставили диагноз, от 2 до 6 лет. Но можно протянуть и 10. У нас 2 года. Мы надеемся на 10. Так легче. Она не выглядит больной? В данный момент не выглядит. У нее недавно была пневмония, и странное дело, на это время лейкемия будто замирает. Может, потому что температура? Но как бы то ни было, после болезни становится легче. Ей прописали сеансы облучения на руки, ноги, на другие кости и органы. У нее было несколько рецидивов и несколько довольно долгих периодов хорошего самочувствия. И в такое время кажется, что все нормально. Но кровь у нее становится хуже, и кости меняются, как бы она хорошо ни выглядела. Я видел рентгеновские снимки, и в какой-то день... Да, в какой-то день у нее начнется острый рецидив, от которого она не оправится. Бедная Мидж. И мы все тоже. А Нэнси? Они же близнецы. Одинаковая внешность, одинаковая кровь, ты это имеешь в виду? Колин взглянул на меня, но он стоял спиной к окну, и глаз его я не видел. Да, это тоже ужасный шок. Врачи считают, что вероятность заболевания бесконечно мала. Они говорят, что известны только 18 случаев, когда лейкемия дважды бывала в одной семье. Ей нельзя заразиться и нельзя получить по наследству. Женщина с лейкемией может иметь ребенка, и у него не будет белокровия. Можно перелить кровь от человека с лейкемией здоровому, и он не заразится. Врачи считают, что у Нэнси столько же шансов заболеть, как у меня, или у тебя, или у соседского почтальона. Но они не знают. В книгах не описаны такие случаи, но это не значит, что их не бывает. Он замолчал, сглотнул. По-моему, мы больше всего на свете теперь боимся за Нэнси. До 5 вечера, когда небо прояснилось, я оставался в их доме. Колин составлял расписание скачек, в которых он будет участвовать на следующей неделе, и отвечал на телефонные звонки владельцев лошадей и тренеров, желавших заполучить его. Постоянная работа у Колина была в конюшне, расположенной в полумиле от дома, но он объяснил, что условия контракта с тренером оставляли ему право участвовать в скачках и с лошадьми других конюшен. Колин разграфил большой лист на 7 колонок. 7 дней недели, на каждый день приходилось какое-нибудь соревнование. А под названием скачек он вписывал клички лошадей, призы, дистанции заездов. К концу дня почти в каждый заезд он вписал имя лошади, с которой будет работать. И я заметил, что он собирался участвовать в тех скачках, где наибольшая награда. «Бизнес есть бизнес», — усмехнулся он, заметив, с каким интересом я наблюдаю за его работой. «Понимаю. Надо рассчитать время и поступившие предложения». Получилось так, что 3 раза за неделю в один день он участвовал в 2 скачках на разных ипподромах. «Сможешь доставить меня из Брайтона в Виндзор, чтобы в течение 1,5 часов я попал на 2 заезда? 3 часа в Брайтоне и 4:30 в Виндзоре. И в субботу в 3 часа в Бате и в 4:30 в Брайтоне. Если там будет ждать быстрая машина, почему же нет?» «Хорошо». Он зачеркнул 2 вопросительных знака и вместо них поставил крестики. «В следующее воскресенье сможешь отвезти меня во Францию?» «Если Харли согласится». «Харли согласится», — с уверенностью сказал Колин. «Ты не берешь выходного дня?» «Сегодня...» — он удивленно вскинул брови. «У меня выходной. Разве ты не заметил?» «Хм, заметил». «Лошадь, с которой я должен был сегодня работать, в четверг захромала. А то бы я сегодня вылетел в Париж самолетом британских европейских аэролиний.